Глава 12. Владислав Громов и много хентая. Первым делом я осторожно лег рядом с Дуськой, пребывающей в похотливом трансе, и в тот же миг оказался оседлан и заключен в крепкие объятия девушки, что практически вслепую начала искать мои губы, из-за чего она не в терпении жадно облизывала все мое лицо, но то, чего она желала, все-таки нашла. После этого немедленно заключила мою голову в крепкие объятия, дабы у меня не было ни малейшего шанса разорвать поцелуй. Естественно, я начал отвечать на ее страсть со всей возможной самоотдачей, вот только моя прыть была неожиданно остановлена словами Аштар. «Как же так?» Я не мог видеть ее лица из-за волос Дуськи, заслонивших все точки обзора, но зато был способен прекрасно слышать голос своего нового учителя. Речь богини была подозрительно наигранно огорченной. И я действительно не знал, чего ожидать в следующий момент. «Влад, дорогой, если ты продолжишь делать то, что задумал, то только разочаруешь девочку. Дай ей немного побыть главной, и вскоре она сама вручит тебе поводок». После этого я немедленно сбавил темп сопротивления языку и привидения и позволил ей вести свою игру, и за что был тут же вознагражден звуком довольного мурлыканья партнерши. Дуська счастливо постановала прямиком мне в губы. Стоило ей только понять, что я отступаю перед ее натиском, то немедля удвоила свои старания. Вот только это уже не устраивало меня самого. А потому я поспешил завладеть ее ягодицами. Но никаких шлепков. Тем временем Дуська исследует меня, проверяет. Да, меньше 10 минут назад мы вытворяли немыслимое. Но суть разума не такая простая вещь. Ее нельзя усыпить и внушить доверие вот так сразу. Я точно знаю, что даже признавшись в любви и заявив о своих отношениях, пара инстинктивно все еще не доверяет друг другу. Вначале сомнения притупляются глубоким чувством привязанности, иначе говоря, любовью. Любые недостатки, ошибки и даже не самые приятные стороны характера благополучно смазываются и перемешивается в некую розовую субстанцию, которую влюбленный радостно поедает, лишь бы объект интереса был рядом. Но вот потом... Потом эффект спадает, и наступает период фильмов про агентов-шпионов, которых подселили друг к дружке. Из всего этого выходит, что для достижения цели, поставленной Аштар, необходимо обойти психологические барьеры Дуськи. Ее тело уже приветствует меня. Самое начало наших забав заглушала все инстинкты привидения. Но сейчас где-то глубоко внутри нее детектор опасности наверняка поднял свою голову и только ждет момента, чтобы забить тревогу. Все ее слова о том, что она меня трахнет, что хочет меня, — это лишь позывы тела. Возможно, она меня даже любит. Но эта девушка стала мне очень дорога, и раз уж так получилось, что мы оказались в одной постели, надо привязать ее к себе не только с помощью системы. Нужно понравиться ее разуму. Слегка сжав попку партнерши, я медленно расслабил свою хватку и затем приступил к медленному, но очень легкому массажу упругих ягодиц девушки, на что сразу же получил награду в виде новой порции поцелуев возбужденной Дуськи. Вот уже продолжительное время она призывно елозит своей киской по моему стоящему члену, чуть ли не умоляя взять ее, но нет, еще слишком рано. «Молодец, пока ты все делаешь правильно». Голос Аштар своей внезапностью чуть было не сбил меня с концентрации, но я смог сохранить нужное направление мыслей. Зато я получил подтверждение своей уверенности, что пока я не совершаю никаких ошибок. Сейчас наступал черед самого сложного — не поддаться самому. Плавно проведя руками по спине привидения, я приступил к нежному поглаживанию головы девушки, словно бы и поощрял игривую кошку. И она не подвела. И с легкостью поддалась на такую простую ласку, дабы слегка успокоиться, а затем просто лечь головой мне на плечо. Это было ее ошибкой. Ухо девушки как раз оказалось возле моего рта. «Нина, ты прекрасна!» Она вздрогнула от звука моего голоса и от того, что я впервые назвал ее настоящим именем. «Ты, безусловно, обладаешь невероятной внешностью, но больше всего меня интересует то...» Я подставил свой член так, что его головка оказалась практически у самой ее дырочки. Еще чуть-чуть, всего лишь одно легкое движение бедер, и мой член войдет в ее влагалище. Киска девушки не просто была влажной. О, нет! Она истекала любовными соками так, как никогда прежде. Было видно, что такое желание она испытывает впервые в своей не очень долгой жизни. Она приняла это за долгожданный сигнал и с радостью подалась вперед, чтобы самостоятельно оседлать мой член. Но стоило только ей начать, как долгожданный момент был испорчен. Мой член, словно бы по невероятной случайности, скользнул и вместо того, чтобы войти в нее, лишь погладил ее киску по касательной. Что запрятано глубоко-глубоко внутри тебя. Ну, давай же. Это были ее первые слова за то время, как она оказалась в этой постели. Голос Дуськи звучал невероятно обиженно, злобно и немного умоляюще. Но мой член словно сам хотел ускользнуть от нее. «Ну, пожалуйста!» «О-хо-хо-хо!» Я просто-напросто проигнорировал восхищенный возглас Аштар и продолжил. «Ведь я знаю, кто ты!» От этих слов глаза Аштар немедленно увеличились, и она с любопытством подалась вперед, в то время как сама Дуська постоянно балансировала на грани возбужденного забытья и нирваны, из-за чего попросту не смогла придать этим словам должного значения. «На самом деле ты...» Озабоченное, похотливое привидение, жаждущее того, чтобы ее наконец-то кто-то взял, не так ли? Аштар не смогла сдержать разочарованного смешка, но в то же время начала внимательно прислушиваться к нашим разговорам. «Ну, пожалуйста, давай же!» Дуська, казалось, даже не осознавала того, что произносит вслух. Она лишь тщетно пыталась самостоятельно насадиться на мой член и вполголоса с заметным отчаянием и мольбой, повторяя снова и снова эти слова. «Я понял, что желание столь сильно захватило ее разум, что она уже попросту бредит сексом. Влад, дай мне. Сегодня я твой, Нина, как и обещал». Я нежно поцеловал в макушку едва не плачущее привидение. «Но ты должна помнить, что я попросил взамен. Ты должна быть честной, причем настолько, насколько это в принципе возможно. Итак, чего ты хочешь? Вставь его». Она уже не шептала. Нет, это был крик, требование. «Что?» Я притворился, словно бы не понимал ее слов, и был тут же удивлен внезапным поступком набросившейся на меня Аштар. Она грубо захватила мои губы на глазах пораженной Дуськи и начала играться с моим языком так, словно бы кроме нас двоих здесь больше никого не было. Но так было нельзя. Последствия могли быть неожиданными. А потому, сдобрив свой собственный поцелуй приличным количеством благодати, я с некоторой легкостью отправил Аштар в короткий, хоть и самостоятельный путь в пучину оргазма, дабы затем немедленно вернуть свое внимание привидению. «Ты говоришь так неразборчиво, что я решил подождать, когда ты решишь на ответ. Я!» Она оторопело смотрела на меня, не в силах сдвинуться с места. «Я хочу, чтобы ты трахнул меня!» «Ты?» Я выглядел почти правдоподобно, разыгрывая удивление, но тот же миг потянул ее обратно к себе. «Ты хочешь, чтобы я вошел в тебя?» «Да». Она была зла и смущена. От былой смелости не осталось и следа. Сейчас она все понимала и осознавала, что после этой ночи все изменится. Но не хотела это прекращать. Свой выбор она давно сделала. «Вставил свой член тебе в киску». Я словно бы не замечал поведения привидения и просто задавал вопрос за вопросом, которое с каждым разом становилось все более пошлым, пока и вовсе не скатились в откровенный разврат. Она не выдержала. Мой член постоянно находился возле ее киски и ежесекундно дразнил ее, превращая ожидание в самую настоящую пытку. Это был успех. Теперь она хочет меня не только телом, но и разумом, наконец-то. Мне самому было невероятно трудно не сорваться. «Влад, пожалуйста, возьми меня. Я жажду заняться с тобой любовью. Трахни меня». Ну вот, было нетрудно, не так ли? Я любовно погладил ее по порозовевшей щеке, глядя в слегка подрагивающие от нетерпения зрачки привидения. «Ты молодец!» Грубо схватив ее за ягодицы, я с силой вошел в нее, прежде чем Дуська успела передумать, глядя на размер моего члена. В тот момент, когда я жестко вошел в нее и оказался внутри почти наполовину, она закричала прямиком в мои губы. Боль, страсть и наслаждение. Этот безумный коктейль вскружил голову привидения, и она не хотела, чтобы этот момент хоть когда-нибудь закончился. Я не был жесток, и к своей чести все-таки не потерял голову, а потому выждал, пока боль, охватившая девушку, отступит, и продолжил движение бедер лишь по неуверенному кивку своей партнерши. Медленно двигаясь, я старался входить в нее максимально нежно, дабы она смогла почувствовать каждую неровность на моем члене. И судя по тому, как крепко его сжимали невероятно узкие стенки влагалища привидения, она была более чем довольна. В скором времени то, что лишь щадило ее, давало шанс на распробовать, превратилось в самую настоящую пытку. Киска стала чуть чувствительной, что еще чуть-чуть, и она сама кончит прямо сейчас, не продержавшись и 5 минут. Это будет ее позор. Жестче. Сделай это жестче. Все так же не обращая никакого внимания на жар в комнате, вместо ответа я грубо перевернул ее на спину и немедленно начал в быстром темпе входить в свою партнершу, пока и вовсе не начал грубо вколачивать свой член прямиком в матку Дуськи, кричащей от эйфории во все горло. Я кончил в нее столь много раз, что моя сперма попросту заляпала всю попку призрака и даже значительное пространство нашей постели. Если заклинание чистки не справится, то это станет проблемой. Не надо обо мне забывать, дорогуша. Словно бы исчезнувшая на время Аштар решила, наконец, дать о себе знать. Пока я насиловал дырочку Дуси, богиня не смогла сдержать себя и захватила в плен мои губы, дабы хоть как-то уменьшить свою жажду. Для ее киски было недостаточно одних только пальцев в ожидании своей очереди. Не забывай, у нас урок. Теперь она стала женщиной, но ты все еще не знаешь слишком многого. Что насчет того, когда в твоей постели окажутся 2 девушки? Прямо как сейчас. Давай закончи с ней, и мы продолжим наши занятия. Что ж, кажется, я прошел этот тест. Однако Дуська столь крепко обхватила меня ногами, что простыми способами было не освободиться, значит, надо дать ей столько, сколько она не сможет удержать. Вначале я сбавил свой темп практически до самого минимума, из-за чего ранее восторженные крики тут же сменились на тихие, возмущенные стоны слабого удовольствия. Пора. Усилив в своем теле концентрацию благодати, гораздо выше того, что я использовал раньше, я резко вошел в киску привидений на всю длину, чтобы тут же немедленно приступить к грубому сексу с ней. Я вдалбливал свой член в ее матку столь часто и сильно, что она начала попросту кратковременно терять сознание. Каждый финишный крик, каждый ее сумасшедший оргазм заканчивался тем, что меня тут же покрывала сантиметровая корка темно-синего призрачного пламени, и на стенах комнаты моментально начинали мерцать странные изображения человечков, занимающихся сексом во всех позах. Очередной толчок бедер, и я не выдерживаю охватившего меня оргазма, из-за чего я в очередной раз кончаю прямиком в матку своей партнерши. Черт, настолько вымотался, что на мгновение в моих глазах промелькнули едва заметные черные точки. Признак того, что я несколько переутомился. Все-таки мы занимались любовью на протяжении нескольких часов. Взглянув на свой член, я увидел, что мой пенис был весь испачкан в смеси из моей спермы и любовных соков привидения. О, не беспокойся, я почищу. Из-за охватившей меня временной слабости, Аштар с легкостью прокинула меня обратно на кровать, тут же приступая к тщательному вылизыванию моего члена. Очередная волна благодати, и я тут же прихожу в норму, чтобы практически сразу, грубо схватив за волосы радостно вскрикнувшую богиню, немедленно начать засовывать свой пенис глубоко в глотку похотливой девушки. С каждым движением своей руки я все сильнее и сильнее ощущал плотные стенки горла Аштар. Она делала действительно невероятный минет. Это факт. И вот снова, затолкнув в ее горло головку члена на максимально возможную длину, я дождался, пока девушка не начнет похлопывать меня по спине, сигналя о том, что у нее вот-вот кончится кислород. Дождавшись момента, когда ей жестко стало не хватать воздуха, я спустил ей в горло накопившееся за это время семя и лишь только потом отпустил ее. Надо ли говорить, что ее макияж давным-давно потек? Тяжело дыша, она откашливалась от спермы, попавшей в дыхательные пути. Когда же она привела свое дыхание в норму, произошло то, чего я и ожидал от столь похотливой богини. Она радостно улыбнулась, а затем раскрыла рот, высунув язык и слегка оттянув левую щеку, дабы показать, что она проглотила все то, что я смог ей дать. «Ты молодец, Аштар! Умница!» Довольно усмехнувшись, она плавно заползла ко мне на колени и посмотрела мне в глаза с хорошо различимой похотью во взгляде. Она хотела меня прямо сейчас. Плавно опустившись на мой член, она издала счастливый стон и слегка поелозила бедрами, дабы пенис как следует изучил стенки ее влагалища. Насладившись охватившими ее ощущениями, девушка приступила к медленному движению бедер, постепенно входя во вкус. Как я понял, в этот раз она не желала грубого секса, сейчас ее интересовала исключительно нежная любовь. Аштара ускорялась плавно, не совершая никаких резких движений, стараясь насладиться каждой секундой нашей близости. Вскоре она прильнула ко мне всем телом, но при этом продолжала ритмично работать бедрами. Голова богини лежала на моем правом плече, и ее выражение лица говорило о том, что она находится в самом расслабленном состоянии, которое мне когда-либо доводилось видеть. Словно почувствовав мой взгляд, она сбавила темп и просто тепло улыбнулась. И я понял ее без слов. Слегка запустил ладонь в ее роскошные волосы, и наши уста плавно слились в нежном поцелуе. Насладившись моими губами, Аштар издала тихий, протяжный стон удовольствия и вновь уронила свою голову на мое плечо. Вот только моим губам не было дано отдохнуть этой ночью. Дуська. Она смогла найти в себе силы и подползла к моему левому боку, дабы устроить свою голову на моем левом плече и уставиться в мои глаза с немой просьбой. Не произнося ни единого слова, я осторожно захватил в плен заметно опухшие губы привидения. Для нее этот момент стал по-настоящему волшебным, и она ни за что на свете не захотела бы, чтобы этот миг вдруг исчез. Каждую минуту она открывала глаза, чтобы убедиться в том, что все произошедшее не выдумка. Что ж, я думаю, урок общения с двумя девушками был закончен. Я сдал экзамен, и, судя по довольно сопящим красавицам, получил высший балл. С этой мыслью я и заснул. Спустя несколько часов я выскользнул из кровати и с удовольствием посмотрел на сладко сопящих девушек, затем отправился в душ. Вчера на него просто не хватило сил. Я был опустошен физически, но очень доволен морально. Хотя, если честно, думал вчера, что они мне все сотрут. Но, к счастью, этого не произошло. Как оказалось, и боги имеют пределы выносливости. Впрочем, не мне с моим либидо жаловаться. Одной девушки мне в постели мало. Но впредь их надо разделять. Слишком уж большая выносливость у них обоих. Так и умереть можно в постели. Ладно, моемся и немного дам себе нагрузки. Надо взбодриться. Проскользнувшую в душ Аштар я сначала не заметил, и лишь когда к моей спине прижались ее дыньки, я обратил внимание, что уже не один. «Я думал, тебе вчерашнего более чем хватило», — пробормотал я, чувствуя ее руки, что старательно намыливали меня. «Тебя мне всегда мало», — игриво отозвалась она, слегка укусив меня за мочку уха. «Ах, мало!» Резко развернувшись, я прижал пискнувшую от неожиданности девушку к стенке, развернув ее к себе спиной. Глядя на ее топыренную попку, я не смог отказать себе в удовольствии, медленно провести рукой по ее телу, уделяя внимание каждой ее клеточке, и, услышав довольный стон, мягко вошел в нее. Я-то думал, что выдохся. Видимо, мой организм не соврал, потому как в душе мы провели не меньше часа, трахаясь как кролики, будто и не было прошлой насыщенной ночи. Наконец, на трясущихся ногах мы выползли в столовую, где накрыли стол и уже как тигры набросились на еду. «Чем займемся?» — спросила Аштар, насытившись и вытирая салфеткой губы. «Легкий спарринг, думаю, будет самое то». С сомнением просканировав организм и подумав, что не стоило так наедаться, я все же решил проверить, что изменилось в моей богине. Ее долгое отсутствие было понятным, и, судя по рассказу, приключений ей хватило надолго. Но главное, что она своего добилась, что, конечно, не могло меня не радовать. Еще и Буран активизировался. Совсем ему в душу запала гордая Вельта. Не уверен, но мне кажется, он скоро пойдет на решительный приступ сердца единорожки. К тому же, как я понял, у него был некий конкурент по имени Харт. Со слов Аштар, вполне достойный ящер. И боец отменный, и магией владеет. А вот с Бураном они как кошка с собакой. То ли Вельту не поделили, то ли еще чего. В общем, прям любовный треугольник. Ага. Но это лирика. А вот схлестнуться с настоящей богиней очень хотелось. Проверить, так сказать, силушку богатырскую. Если, конечно, ты не против. Надрать тебе зад. Это же голубая мечта всех твоих девчонок. Я за. Черт, энтузиазм из Аштар так и бил фонтаном. Что я и успел сделать? Что, прям-таки всех? — удивился я. Не знал, что мои невесты такие кровожадные. Даже не сомневайся. Мы тебя очень любим, но иногда ты жутко бесишь. Поэтому можешь крестить задницу. Сегодня я не проиграю. Ох, как у меня уже кулаки чешутся. Как мне кажется, не только кулаки. Ну, пошли посмотрим, что ты там о себе вспомнила. Азарт охватил меня. «Делаем ставки», — тут же отозвалась она. «Иначе скучно. Если ты проиграешь, выполняешь мое желание, если я, то твое. Да-да, без урона и твоей чести, и твоим планам», — тут же уточнила она, увидев, что я собираюсь что-то возразить. «Принимается?» После короткого раздумья кивнул я. И мы пошли во двор. «Без магии, только физика. Не поддаемся, но стараемся при этом ничего не разрушить. Эти стены дороги мне как память. It has begun. А чего? Mortal Kombat — наше все. Ух, а она стала реально гораздо быстрее. Двойка в мою голову полетела с такой скоростью, что, не будь я наготове, точно бы пропустил. И на этом бой бы, собственно, и закончился. Ухожу в сторону. Лоу-кик по ногам. Тут же почти становлюсь на мостик, пропуская ее ногу над собой. Встав на руки, делаю ковырок, попутно нанося удар. Но ее там уже нет. Скакиваю и резко ухожу в сторону. Опять двойка в голову и один в корпус. Последний удар пропускаю, и он отдается резкой болью в ребрах. По мне будто рельсом ударили. Что-то моя богиня разошлась, вон как глазки блестят. Поверила в победу. Напрасно. За самоуверенность надо наказывать. Хотя ее стиль боя мне очень нравился. Резкая, как удар серпом по яйцам, и быстрая, как кот, удирающий от хозяина, которому нассал в тапки. Опять удар, но на этот раз я уклоняться не стал. Влившись в ее движение, потянул ее руку вниз, придав ускорение. И вот она кувырком летит на землю. «Зная, милая, без щитов больно. Танцуем еще?» Прыжок в мою сторону из положения лежа ногами вперед. Такое без тренировки эфира не проделать. «Изволим жульничать?» Опять уклоняюсь, успев при этом зарядить по ее заднице. И вновь падение, но на этот раз более болезненное. «Что теперь? Ускорение? Хочешь сделать это быстро?» «Отлично. Работаем». И мы ускорились, так как сама реальность стала трещать от наших действий. Мы практически исчезали из вида. Даже опытный архимаг не смог бы заметить наши движения. Спустя вечность или пару секунд мы вывалились в обычный мир, тяжело дыша. У меня на лбу была кровавая полоса, а Аштар держалась за бок. «Предлагаю пока ничью», — сказал я, стремительно регенерируя. Шиза прислал зов, что у него все готово. «Буди Дуську, а я свяжусь с Пахомом, хотя с ним уже не надо». Я заметил входящего в ворота деда, облаченного в кольчугу русских богатырей. Тяжелый меч, висевший на поясе, да закинутый на спину небольшой щит, дополняли картину Репина. Похоже, он настроился на серьезную драку, и, думаю, мы его не разочаруем. «Готовность 30 минут. Приводим себя в порядок и выступаем. Сегодня мы решим, кто будет править этой реальностью». И да поможет нам род.